Глава 10. «Хорошо, что клетки не на ключ закрываются», — радовался Влад, отодвигая задвижку. «Должно быть потому, что потерять ключ на корабле — это как здрасте. Очень уж много тут суеты, а так удобно. Рычаг от клеток далеко, сами заключенные не воспользуются». Гном и хоббит, пораженные самоуправством Влада, молча смотрели, как он прячется в клетке. Зефира улетела за косметикой, а Стера пошла внутрь вместе с Владом. «Ты чего творишь?» — наконец отмер гном. «Совсем рехнулся?» «Ребят, я тут посижу у вас, ладно, пока мучительница моя не уйдет. Если успеем, еще замаскируюсь немного. А то как бы мне новых проблем не привалило за то, что так свободно разгуливаю. Вот едой поделюсь. Ну, вроде как на общак. Или как там правильно в таких случаях говорить?» Еду сидельцы приняли благосклонно, но им явно требовались пояснения, и Влад кратко вел их в курс дела. «Так ты что, отказал светлорожденной барышне, которая пожелала тебя осчастливить?» Гном так выращился на Влада, что тот начал переживать, не начнется ли у него базедова болезнь, а потом гулко заухал, как филин. «Уху-ху, ну ты дурной! Девица наслушалась сказок, которые между молодежью ходят, что, дескать, все низшие только и думают о том, как потрахаться. Видать, все ждала, когда ж ты на ее набросишься и возьмешь. Получается, со всей страстью. Уху-ху, не выдержала, сама решила. Думала, будет потом друзьям-подружкам хвастаться. А этот нежный цветочек, уху-ху, отказал. Ну ты дебил!» Хоббит не был столь категоричен, но тоже смотрел на Влада сочувственно, как на недоумка. Правда, еще и радовался немного. Наконец-то сокамерник сменил тему разговора и не нудит по поводу предательства. Гном, найдя новую интересную тему, останавливаться не собирался. Но тут появилась Зефира, и Влад начал раздавать указания. «Синяки мне рисуйте, свежие, синего, синего побольше. И дайте я ваты под щеки напихаю. Она точно идет?» «Господин Влад, зачем вы это? Вы хотите сделать вид, что вас побили?» – уточнила Стера. «Ну да, если она увидит, что я бодр и весел, это ее разозлит. А если показать, что мне хорошенько досталось, то может удовлетвориться местью и отстанет. Девочки, мне эта девица осточертела до невозможности. Хочу прожить без ее общества до конца полета. А там уже посмотрим. Я уже и на каторгу согласен, там компания интересная». «Госпожа Лилиана не позволит вас на каторгу отправить», — сказала Зефира. Стера в этот момент, прикусив язычок от старания, наносила на лицо Лопатина кровь губной помадой. «Мы же слышали, господин Эл Арендир говорил дочери, что это ее первое ответственное задание, что она должна проследить за вами, и что путешествие на ее ответственности. Она, наверное, просто неправильно поняла указание». «Тем лучше», — отмахнулся Влад. «Но если она будет уверена, что меня отмудохали качественно, больше ко мне приставать не станет. Уж я постараюсь». Довести картину до идеала феечки не успели, потому что Лилиана заявилась таки в трюм. Влад еще услышал скрип отворяемой двери, рухнул на пол и принялся изображать дохлую рыбу, уж как умел. «Зараза, из меня еще актер никакущий», — думал Влад, с тревогой прислушиваясь к шагам Лилианы. Как и все эльфы, она шла очень тихо, но не трудилась совсем скрывать свое присутствие. «Как бы не спалиться, дураком ведь буду выглядеть, хотя какая уже разница?» «Это что?» — от требовательного стервозного голоса парня чуть не передернуло. «Нет, я ее органически не переношу, и она еще хотела, чтоб я ее трахал. Хотя жаль, что я не пубертатный подросток. Бездна полна голых женщин, желающих со мной, так сказать, возлечь. Был бы подростком, решил бы, что в рай попал». Феечки благоразумно не показывались, а сидельцы, чтоб не попасть под руку, молчали. Так что Лилиане пришлось повторить. «Ну, это что?» «Госпожа, мы не понимаем вопроса», – осторожно ответил хоббит, поняв, что дальнейшее молчание может быть опасным. «Почему это животное лежит и не шевелится? И что с его лицом?» Влад решил, что доверять дальнейший разговор хоббиту будет опасно. Вдруг он и его тоже сдаст. Зашевелился, приоткрыл глаза. «Чего тебе надо?» Добавлять страданий в голос не потребовалось. Общаться с безумной девицей не хотелось до тошноты. «Какого орка ты в таком состоянии, животное?» Тут же переключилась на него Лилиана. «Твоими стараниями», — огрызнулся Влад. «Сама обвинила меня в насилии. Отстань от меня уже, дай помереть спокойно». И картинно откинул голову на пол. Больно приложился затылком, зато стук получился очень красноречивый. «Как будто пустым котелком бахнуло», — подумал Лопатин. Девица резко развернулась на пятках и куда-то усвистала. «Но ты и лицедей», — удивленно покачал головой гном. «Не видел бы, что ты здоровый, точно бы поверил. Не боишься так рисковать?» «А в чем риск?» — не понял Влад. «Если ей доложит кто, что ты врешь, представляешь, что будет?» «Но вы же не доложите», — уточнил Лопатин. «Мы-то нет», — хмыкнул гном, и стало понятно, что он намекает на феечек. Но Влад предпочел намека не понять. Незачем обижать девчонок. Возможности навредить у них и без того уже было более чем достаточно. Сеанс самодеятельного лицедейства возымел успех. От Влада отстали. Не сразу. В тот же день, когда он уже смыл в умывальнике творчество феечек, явился капитан. Лично захотел проверить, что не так с вроде бы заключенным. Вид капитан имел крайне озадаченный, и после осторожных расспросов выяснилось, что Лилиана заявилась таки к нему и устроила скандал. Дескать, по какому праву люди капитана испортили ее имущество. Про имущество это была цитата, и Влад с большим трудом удержался от того, чтобы и самому немножко не поскандалить. Чьим-то имуществом быть не хотелось, но парень понимал, по факту так и есть. О своем маленьком представлении парень рассказывать не стал. Сделал непонимающий вид. Так что капитан явно решил, что молодая светлорожденная не совсем здорова психически. «Мелко, конечно, так мстить», — думал Лопатин, сдерживая хихиканье, — «но как же приятно». «Вот что, я не знаю, что с этой благородной юной леди не так, но мне не нужны проблемы с дочерью посла», — подытожил свое расследование светлорожденный. «Сегодня первый день нового рейса, а я вынужден уже трижды о тебе слышать. Еще раз, и я найду, как сделать так, чтобы твое присутствие меня больше не побеспокоило. Со светлорожденной я ничего сделать не могу и не хочу, так что больно и неприятно будет тебе. Поэтому в твоих интересах сделать так, чтобы я о тебе не вспоминал». Влад и сам с большим удовольствием сделал бы так, чтобы о нем не вспоминал не только эльфийский капитан, но и вообще все светлорожденные бездны. Только не знал, как это сделать. Так что на весь остаток перелета притих и старался не отсвечивать. Правда, совсем тихо не вышло. Уже на следующий день у него был новый посетитель. На этот раз тот самый молодой светлорожденный, с которым у него случился конфликт. Феечки так и не покидали его. Так что о скором визите Влад знал заранее. И с тревогой гадал, что именно могло потребоваться светлорожденному. Отомстить захотел. «Мне нужна моя шпага», – не затрудняя себя приветствиями, – сообщил эльф. При этом он брезгливо морщился и прикладывал к носу надушенный платочек. Видно, чувствительное обоняние оскорбляли запахи трюма. Лопатин о трофее и думать забыл, поэтому чуть не спросил, какая шпага. Потом все-таки вспомнил. «Ты видишь у меня шпагу?» – спросил парень. «Ты забрал ее у меня. Великолепная Лилиана утверждает, что забрал ее себе и унес в каюту». «Ну так и искал бы в каюте», – пожал плечами Лопатин, а потом, вспомнив предупреждение капитана, решил все-таки быть повежливее. Почему-то ни этого эльфа, ни свою хозяйку он не опасался, а вот в то, что капитан может сделать его жизнь невыносимой, верилось охотно. Видно было, что этот эльф не привык бросать слов на ветер. «Господин светлорожденный, я не могу сейчас подняться на первую палубу, чтобы передать вам шпагу. Я не могу попасть в чужую каюту в отсутствие хозяина, даже если этот хозяин – грязное животное». «Господин светлорожденный», – Влад начал злиться, – «мне запрещено покидать трюм. Я не понимаю, что вам от меня нужно». Вообще, на шпагу Владу было плевать. Все равно использовать по назначению не получится. С кем ему сражаться-то? Здесь, на территории светлорожденных, ему никто не позволит таскать оружие. Можно было попросить кого-нибудь из феечек принести уродцу его цацку. Но Лопатин был зол, его бесил этот эльф. И делать для него что-то хорошее парень не собирался. «Капитан об этом уже сказал, тупая ты скотина», – рявкнул эльф. «А еще он сказал, что эта шпага – твой трофей, и ты имеешь право ей распоряжаться. Какой может быть трофей у короткоживущего низшего? Вам вообще собственность иметь противопоказано. А я даже не могу вызвать его на дуэль за такие слова. Мне нужна моя шпага». Влад понял, что не только у Лилианы проблемы с душевным здоровьем. Похоже, вся эльфийская молодежь с большим таким прибабахом. Вынь да положь ему шпагу. А откуда ее взять, это ему без разницы. Вот прям сейчас и немедленно. Зараза, как бесит-то. Светлорожденный, поняв, что добиться от Влада своей цацки не получится, ушел во свояси. Лопатин был уверен, что на этом история и закончится. Закончится рейс, его выпустят, тогда эльф и заберет свою драгоценность. Однако уже на следующий день феи принесли еще новости. Он к нам свою слугу подослал, представляете, господин Влад?» Гневно сжимая кулачки, сообщила Зефира. «Предлагал деньги, чтоб мы ее у вас выкрали», — добавила Стера. «Принял нас за каких-то негодяек, которые воруют у хозяина». Фирель была готова лопнуть от ярости. «Деньги предлагал?» — заинтересовался Влад. «А много?» «Очень много. Ему эта дурацкая ковырялка зачем-то очень нужна. Он не один едет, а с доверенным наставником, а тот уже сообщил о происшествии его родителям. Представляете? И родители его очень ругали, потому что это фамильная шпага. Но мы не поддались». «И напрасно», — констатировал Влад. «Если этот идиот не может потерпеть 5 дней, пусть платит. Отдали бы ему эту шпагу, да и всех делов». «Ну как же? Это ведь ваш трофей. Вы ее так героически отобрали, мы видели». «Да плевать. Девочки, пожалуйста, толкните ему эту шпагу. Я вас очень прошу». Сам Влад так и не разобрался в ценности эльфийских денег, поэтому, когда феечки притащили ему пачку зеленоватых бумажек, никакого восторга не ощутил. Потом посмотрел, как вытаращились на добычу сидельцы, сообразил, что сумма должна быть действительно большая, и принялся девчонок хвалить. Феечки были в восторге ровно до того момента, как он предложил разделить добычу на 4 части. После этого крылатые переменились в лице, на глаза навернулись слезы. «Зачем вы обижаете нас, господин? Мы ведь хорошие, мы старались для вас, а вы вот так вот с нами». Пришлось требовать объяснения. Оказывается, они феечки, приличные, блюдут интересы господина и никогда бы не позволили себе присвоить деньги, которые господин выручил за свой трофей. Аргументов было еще много. Влад половину не запомнил, тем более высказанные эти аргументы были с пулеметной скоростью. Но главное парень уяснил. Предложение оплатить феечкам за верную службу является серьезным оскорблением, и теперь все трое жутко обижены. Пришлось долго извиняться, объяснять, что плохо разбирается во взаимоотношениях господ и слуг, и обещать исправиться. В конце концов, всхлипывающие феечки успокоились и согласились не обижаться. «И все-таки, девочки, мне бы хотелось вас как-нибудь порадовать», – признался Влад. «Я считаю, что вы просто невероятные умницы и очень вам благодарен». «А вы нам еще сказки расскажете?» – попросила Зефира. «И про свою возлюбленную», – смущаясь добавила Стера. А вот Фириэль молчала, пока остальные две девицы на нее не посмотрели недоуменно. На памяти Влада это тоже был первый раз, когда она не поддержала подруг какой-нибудь фразой. «А я хочу попросить господина Влада, чтобы он нас никому не передавал», — сказала наконец девица. «Мы совсем недолго ему служим, а уже столько всего интересного увидели, столько всего интересного произошло, и он с нами разговаривает, мнение наше спрашивает. Ну, приятно ведь?» Владу стало жутко неловко, особенно когда у девчонок, только-только успокоившихся, снова на глаза слезы начали наворачиваться от умиления. «Девочки, я бы с удовольствием, но это ведь не от меня зависит. Вас мне как передали, так и заберут, вы же сами понимаете». «А вы все равно постарайтесь, господин Влад, нам с вами хорошо. Мы ведь все понимаем, что вы сейчас не принадлежите себе. Хотя формально господин Эл-Арендир нас вам совсем передал и сам забрать не может. Только если вы сами согласитесь». «Ну как же», – удивился Влад. «Я ведь вам и денег не плачу, ну зарплату». «А нам и не нужно платить зарплату. Мы ведь контрактные слуги. По контракту плату за нас уже получила наша матриарх, а господин обязан нас только содержать». Влад решил, что обязательно постарается девчонок сохранить, и когда уйдет в бега, обязательно возьмет с собой. Ему феечки тоже очень понравились, такие искренние, наивные и очень добрые. «Кто бы мог подумать, что на светлом Таклиане я найду таких замечательных подруг», – невесело думал потом Лопатин. «Теперь, получается, я за них отвечаю. Даже как-то неловко. Сам в кандалах, а за девиц отвечать приходится». Он, к слову, расспросил их подробно про те контракты, о которых они рассказали. Оказалось, так повелось издревле, еще с земных времен. Если кому-то требовались слуги хорошие и верные, пусть и не слишком сильные, можно заключить контракт с королевой-феей. Стоит это очень-очень дорого, но и качество услуг не вызывает сомнений. Фейки не предают хозяев, как бы плохо он к ним ни относился, а это очень ценится среди респектабельных, светлорожденных господ. Такие контракты – основа экономики фейского государства. Формально свободного, но насквозь зависимого, потому что практически весь доход они получают от служебных контрактов. И еще немного от продажи пыльцы фей на светлый Таклиан. Но пыльцы очень мало, и хотя стоит она дорого, этой частью экспорта можно пренебречь. Последнее Лопатина искренне порадовало. А то он все время опасался, не начнут ли его замечательные феечки потихоньку осыпать его этой гадостью. А оказалось, нет. Пыльца фей называется так не потому, что она сыплется у них с крылышек, как в мультфильмах. Ее действительно готовят феи, на них она действует совсем не так, как на прочих разумных. Эстера, Зефира и Фериэль понятия не имеют, как ее вообще производить. Так что можно было не опасаться однажды случайно проснуться тяжелым наркоманом. Спрашивать, хотят ли феечки стать лично свободными, Влад не стал. И так все ясно. Они вообще не представляют, как это – свободно жить вне родного материка. Слишком давно стали слугами. Троица крылатых не слишком распространялась о жизни на родине. Но из некоторых оговорок стало понятно, что общество у феечек очень сильно отличается от любых привычных моделей. Настолько, что приспособиться жить самостоятельно им было бы слишком сложно. Оставшаяся часть перелета прошла для Влада удивительно спокойно. Еще пару раз в трюм спускалась Лилиана, но Влад старательно изображал сначала умирающего, а потом, когда это стало уже неприличным, мучительно страдающего в застенках. Вздорная девица делала недвусмысленные намеки, что он может вернуться в каюту первого класса, если будет вести себя покладисто. Лопатин старательно этих намеков не понимал. А говорить прямо при сидельцах девица не решилась. Хотя и относилась к ним ничуть не лучше, чем к Владу. Скорее всего, опасалась, что слухи о ее распущенности пойдут. Вот и не стала настаивать. Решила отложить приручение до более удачного момента. На седьмой день, несмотря на тайные надежды Влада, что на лайнер нападут пираты и в суматохе им удастся как-нибудь сбежать, корабль прибыл в место назначения, о чем Лопатин узнал заранее. Ночью проснулся от какого-то низкого гула. И, конечно, не сразу понял, что это за гул. Гном объяснил. «Родина поет», – коротко объяснил бородатый, печально вздохнув. «Кто бы мог подумать, что доведется вернуться сюда вот так, в кандалах?»